что произошло, какое там. Нередко люди чувствуют себя свободными от обязательств, отнюдь не личных, а налагаемых на них их служебным положением и долгом. В ответ на выступление по радио пришло множество откликов. В них ставились вопросы, на которые ни автор передачи, ни сотрудник редакции ответить не могли. Обратились в министерство, которое ведает этими проблемами. Договорились, что один из его руководителей примет участие в передаче и ответит на наиболее важные вопросы. Но, разумеется, подготовка ответа потребует времени. Терпеливо ждали. Наконец был назначен день записи. Автор уже сидел в студии, когда из министерства сообщили, собеседник не придет. Он решил включить в ответы ссылку на недавно принятое постановление. Это потребует дополнительного времени. Отложили передачу, снова ждали. Затем тот, кто обещал ответить радиослушателям, уехал в командировку. Потом был занят другими делами. Так за много месяцев и не выкроил времени, чтобы выполнить обещание. Теперь хворает, но министерство-то работать продолжает, и вопросы были обращены не к частному лицу, а к министерству в его лице. И лежит где-то на служебном столе лист бумаги с вопросами, а в них выражено то, что тревожит многих людей. Наверное, нет примера обязательности более потрясающего, чем последнее письмо Пушкина. До дуэли осталось несколько часов, а он пишет детской писательнице Ишимовой. «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покамест честь имею припроводить к вам Барри Корнуэлл. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом. Уверяю вас, что переведете как нельзя лучше». Пушкин знал, что ему предстояло в тот день. Он мог и не вернуться с Черной речки, или вернуться тяжко раненым, как оно и произошло. Но для него была невыносимой мысль, что он может уйти из жизни, не выполнив своего обещания. Он был обязательным человеком. Вправе ли мы забывать этот пример? Этикет и этикет. Это был великолепный концертный номер. Сотруднику учреждения, рядом со столом которого я сидел, дожидаясь приема у его начальника, то и дело звонили по телефону. Он отвечал. У интонации ответов было множество оттенков. Холодно-официальный, вежливо-официальный, любезно-официальный, приветливо-полуофициальный, дружелюбно-приветливый, дружелюбно-фамильярный, приветливо-почтительный, подчеркнуто-почтительный. Ждать пришлось долго. По интонации ответов я попробовал мысленно представить себе невидимых собеседников этого сотрудника. Он почувствовал, что я прислушиваюсь, и спросил изучающе душевно. «Интересуетесь моей работой?» «Интересуюсь», — признался я. Мы разговорились. Я узнал немало поучительного о его сложной и деликатной работе, о психологии служебного общения, тонком искусстве отвечать по телефону. Собеседник мой говорил красочно. Он пояснял, что каждый голос по телефону для него этикетка. На воображаемой этикетке он мгновенно читает цену собеседника, его ранг и положение. Если звонит человек, которого он знает, это просто, на голоса у него хорошая память. Но и тогда, когда звонит неизвестный, это тоже нетрудно. Голоса рядовые и голоса руководящие звучат по-разному. Есть, правда, один тип. Аспирант, а голос как у члена-корреспондента, пошутил мой новый знакомец. Доверительно снисходительно. Доверительность предназначалась мне, снисходительность аспиранту, присвоившему баритон не по рангу. Так вот, мгновенно прочитав цену собеседника на воображаемой этикетке, герой моего рассказа говорит тем, кто звонит соответственно с этой ценой. «Удивляюсь остроте вашего слуха», — ответил я. «Но, на мой взгляд, вы занимаетесь этой прикладной психологией напрасно». Он удивился. Так что же, я, по-вашему, со всеми должен одинаково говорить? Вот именно. Гораздо проще исходить из единственного предположения. Каждый, кто звонит вам, имеет право на деловой и вежливый ответ.